Весла, как крылья ветряной мельницы, все быстрее мелькали в воздухе. Два человека в одеждах и шкур, черноволосые, косоглазые, с выступающими скулами, стали дружественно махать веслами, не переставая кричать: «Привет вам, братья! Привет вам, сердечный!» — выкрикивал им Нансен по-эскимоски. Эскимосы что-то отвечали ему по-своему, не переставая все так же ловко скользить между обломками льда. «Что за дикари? Смотри, как смешно они одеты!» — говорили друг другу лопари, дивясь на вновь прибывших, которые в несколько приемов втащили на берег легкие каяки. Сапоги у них были выше колен, штаны короткие, на плечах не то рубаха, не то куртка, все из тюленьих шкур. И что самое удивительное, между курткой и штанами при каждом резком движении было видно голое тело, намазанное жиром. Невысокие, коренастые, они с любопытством присматривались к путешественникам, по-прежнему не переставая что-то говорить. Нансен, как попугай, повторял слова приветствия. И вдруг, как по команде, все замолчали. До сих пор никто никого не понял. «Что-то у тебя не слишком ладится с этим эскимосским», посмеиваясь над Нансеном, сказал Свердруп и дружелюбно похлопал широкой ладонью по плечу ближайшего эскимоса. Тот мгновенно ответил ему тем же самым. Дружественные отношения были установлены. Старший короткими гортанными криками продолжал обращаться к Нансену, словно разгадал в нем предводителя. Младший с недоверием поглядывал на одежду обоих лопарей, сшитую шкур северных оленей. Потеряв терпение, Нансен, наконец, отбросил непригодную тетрадь. «Есть ли на свете лучший язык, чем язык жестов? Если иначе невозможно, легче всего объясняться с помощью рук». Дитрихсен вытащил листок бумаги, на котором оба эскимоса, дополняя друг друга, стали что-то рисовать. Из объяснения вытекало, что невдалеке, немного севернее, находится большое поселение, где сейчас живет много людей. Эскимосы не могли понять только одного – откуда здесь взялись эти смешные белые люди? Ведь не появились же они со стороны открытого моря. Указывая на высокие волны, они недоверчиво качали головами, а затем кинулись осматривать тесовые шлюпки. Таких они не видели никогда. Получив в подарок пустые консервные банки, они обрадовались, как дети, и вновь направились к морю, непрерывно что-то выкрикивая. «Они приглашают нас в селение. Не позже, чем завтра, мы встретимся с ними снова», заявил своим товарищам Нансен, хотя ни за что не хотел объяснить, как он об этом догадался. На следующий день, после многочасового перехода на шлюпках, усталые путешественники действительно увидели на берегу маленькие низкие палатки, крытые тюленьими шкурами. Навстречу им высыпали толпой эскимосы. Взрослые мужчины, женщины с закутанными в шкуры младенцами за спиной, ватага громко кричащих детей, старики. Никто из них никогда не видел белых людей. Впереди, дружелюбно размахивая консервными банками, спешили два знакомых эскимоса. Удушливый запах, ударивший в ноздри внутри палатки, куда каждого из нас гостеприимно пригласили, мог свалить с ног самого выносливого человека, записывал позже Нансен. Под одной крышей жило очень много людей. У каждой стены по семье, иногда и по две. Чад от тюленьего жира, который вытапливался в каменных котелках, висящих над очагами, запах несвежего мяса смешивались с резкой вонью, исходящей из сосудов, где тщательно сохранялась моча для мытья. Объясниться с эскимосами удалось без труда, жестами. Гостеприимные, дружелюбные люди, они курили какой-то смердящий табак и внимательно к нам присматривались. Мы совместно решили, что на следующий день утром поплывем с ними на север. Мы подарили им банки из-под консервов и стальные иглы. Они были им очень рады. В глубине души Нансен тешил себя надеждой, что опытные охотники-эскимосы, знакомы с морскими льдами, будут им, новичкам, прокладывать дорогу. Но именно на это рассчитывали и охотники, счастливые тем, что поплывут следом за широкими тесовыми шлюпками, расталкивающими опасные ледяные обломки. Равно и Балто не скрывали возмущения, видя, что во встретившемся на пути втором эскимосском поселении Нансен меняет пустые банки и иглы на сушеное мясо. «Мы не запятнаем себя таким обменом», — заявили они. «Это нечестно». Однако хлопоты с лопарями на этом не кончились. Они очень хорошо помогали норвежцам, но никак не могли понять девиза Нансена. «Спать как можно меньше, есть немного и быстро, много работать». Каждый день они жаловались, что голодны, и требовали любимый напиток — черный кофе. Когда после возвращения экспедиции на родину кто-то спросил одного из них, «Хорошо ли вы питались во время похода?», тот ответил, «Нансен уверял нас, что мы едим вполне достаточно, и нам этого должно было хватать. Если говорить правду, я не могу припомнить, чтобы когда-либо ел досыта. Но если бы он пригласил меня в новую экспедицию, я бросил бы все и пошел за ним». Расставшись с эскимосами, маленькая группа вновь продолжала путь по неспокойному морю к заранее намеченному Нансеном пункту. 12 раз две одинокие шлюпки застигала ночь, и столько же раз над головами путешественников бледнели звезды. Все так же плыли люди среди льдов по каналам, пробивались на свободное пространство и с трудом напрягали одеревеневшие мышцы. Они забыли, что на свете существует не только лед. Все реже вспоминались двухъярусные койки в тесных каютах Езона и дурманящее тепло под пропитанными запахом пота тюленьими шкурами, и аромат тушеных ластов, который никто не умел готовить так, как корабельный кок, и крепкий сладковатый запах табачного дыма, скрывавшего лицо шкипера, который слушал рассказы Нансена. Теперь, когда резкий ветер беспрерывно хлестал по лицу, словно кнутом, а пустой желудок напрасно давал знать о себе, эти воспоминания казались уже далеким прекрасным сном.